Вас ничто не спасет, я вытащу ваши кишки и кину в муравейник, буду смаковать и смотреть, как вы сжрут. Я вас, слышь ты, мелочь на пеньке, ты кто? Прервал я эти разглагольствования, проглатывая остатки сердца. Кровь в теле забурлила, голова очистилась от усталости и все те мелочи, на которые я раньше не обращал внимания, бросались в глаза. Молящий взгляд шипа, кучку моих пропащих, настороженно следящих за противником и сжимающих потными лапами рукояти клинков, пытающегося скрыть свой страх противника. Ты бы представился, а то мы и не в курсе, к кому в гости зашли, кто нас тут так ласково встречает. Я Кудзич Мертвый Палец, великий ученый, и это земли клана опустошителей скверны. Я вас на опыты, а ты не хочешь узнать, кто мы такие, а мне не важно, кто вы такие, я вас. Так может мы те, услышав о ком, ты извинишься за свои слова и отпустишь нас. Не было и не будет такого. Будь вы даже одни из 13, во имя рогатой, вам не поздоровится за то, что вы совершили. Слушай, ты, мелкий, я Хейм, известный как голодное брюхо, херешер клана клыков пустоши, разгромивший нарок, загрызший один на один лопаса, победивший куола из костегрызов, убивший сотни из налетчиков Нильзуга и множество других, вызываю тебя на бой. Кто выиграет, тот становится владельцем всего, что есть у проигравшего. И мне пофиг на рогатую. Сразу видно, что ты из диких кланов. Мне плевать на эти вызовы. Ты умрешь, вор. Не прокатило. Вор, пока еще нет. Стой, что ты делаешь? Нет, договоримся. Убить его, верни. Разносилось по залу. С его металлических пальцев ударила зеленая молния в то место, где я стоял ранее, но поздно. А все из-за того, что я выбил ногой из-под чана сферу, состоящую из искажающего камня, постаравшись отправить в сторону сбрудившихся своих клановых. Камень — это не мяч, выбитый из подставки, он не полетел в руки струха шипа, а ударился о каменный пол, отскочил и вновь ударился, вновь отскочил и далее просто покатился. И вот в момент удара произошло то, что все перевернуло с ног на голову. От удара содрогнулось пространство и тонкая прозрачная пелена разошлась по залу, обволакивая и пронзая все на своем пути. Это было на первый взгляд неощутимо, неосязаемо. И лишь через секунды я уловил последствия, как и все в этом слегка освещенном зале. Вторая пелена от последующего удара прошла по коже морозным наждаком, а третья ударила по ушам звоном лопнувшей натянутой лески. Я бежал, петляя и уворачиваясь, опрокидывая шкафы и полки с мензурками. На полу получаемая смесь забурлила и зашипела. Новый шкаф с мензурками и склянками вызвал небольшой безвредный взрыв и кучу разлетающейся пены. Толстое облако едкого зеленого дыма расползлось по полу пещеры. С каждой уроненной склянкой кверху поднимался тонкий дымок разного цвета, сперва серый, затем синий и наконец кроваво-красный. Каждый раз клубы дыма принимали форму гриба и медленно поднимались прямо к потолку. Сфера камня искажения в это время попала в лапы струха шипа, и тот, со вставшей дыбом шерстью и вывалив язык, начал метать молнии и поднимать шипы между бегущих к нему в припрыжку толпы врагов. Я могуч, я всесилен, я сама смерть, орал этот безумец, держа сферу и черпая из нее энергию, не замечая, как гнили язвы начинают расползаться по его лапам вместе соприкосновения с камнем. У лежащих на столах трех нелюдей в демонических доспехах среди прорезей шлемов загорелись зеленым глаза, и невзирая на то, что они были вскрыты, эти трупы, скрипя доспехами, подняли свои торсы, а затем спустили остроносы и сабатаны. Этот звук даже услышали, несмотря на творящуюся вакханалию. Защиту, защиту какую-нибудь ставь. Мои старания не прошли даром. Враги старались не попасть под лужи разлитых реактивов и не вдыхать, так как из-за дыма и кислотных луж часть врагов уже корчилась на полу в судорогах, пуская пену из пасти и разрывая когтями кожу на груди. От посоха струха сформировалась под цвет камня тонкая пелена, куполом накрывшая нас. Я выл от боли, не сдерживаясь, поджав хвост, который страшно обгорел от попавшей молнии Кудзича. Ожоги были и на ногах, от капель расплавленного доспеха. Эти капли медленно прижигали мою плоть, постепенно остывая. «Уу, тварь, вырву печень, облезлая ты амбарная мышь, утоплю в дерьме». И лишь как только боль слегка улеглась, и я стряхнул часть уже застывших, но еще горячих капель, сообразил, что по нам никто не стреляет и на нас не нападают. А за защитной пеленой трясущегося струха слышны были звуки разрыва сырого мяса и треск ломающихся костей, которые каскадом взмывали в потолок пещеры под аккомпанемент орущих от ужаса крыс. Глава 8.3. А все почему? Потому что нечего нападать на нас, когда у тебя недобитые хаоситы валяются. Или добитые, но восставшие. И если они восставшие, то могут ли они считаться хаоситами или уже становятся простыми зомби? Вызывал беспокойство Струхшип. Искажающий камень давал ему могущество, но забирал у него здоровье и жизнь на глазах. Струх, брось камень. Я смотрел в безумно светящиеся глаза колдуна и понимал, что он сейчас меня не слышит. Встав, я выбил из рук этого недоучки сферу, покатившуюся по полу. От очередного удара сфера выдала мощный импульс, разошедшийся по залу. Половина тела крысы, лежащая не так далеко от меня, заскребла пальцами по камню пола и начала подтягиваться к нам. Ашик приходил в себя, если так можно сказать. Глаза становились осмысленными, но язвы и фурункулы, оставшиеся на теле, обожженные и почерневшие по локоть лапы, и общий вид говорил о том, что он больше не боец. Шатаясь, он привалился к стене и впал в оцепенение, изредка приговаривая: «Я могуч! О, как я могуч!» Вместе с упавшим камнем исчезла и защитная пелена. «Живые, ко мне! Сокуч, становись позади! Ты знаешь, что делать. Ржавый, справа, живоглот, слева. Если увидите что-то в этой мгле, то сообщайте». А там, в туманной химической мгле, сверкали и бушевали вспышки, шкварчал вытапливаемый из какого-то бедняги жир, стоны, крики, бульканье из вскрытых глоток, виск опустошителей и грохот железных шагов восставших хаоситов, полный набор ожесточенной схватки. «Ну что, пропащие, а вы боялись? Мы все еще живы и мы будем живы. Выше носы и хвосты». В рассеивающейся мгле раздалась очередная огненная вспышка и меня обдало волной тепла, и рядом что-то взорвалось, обляпав красным. Я опустил взгляд и увидел мозг ржавого. Вся красная суть кусками разлетелась по мне и стоящим бойцам, окропив собою их собою, и его мозг теперь мягко сползал на твердый пол. В лапах крыс, там, на самом краю видимости, дымилось кремневое ружье. Беспалый, пригнувшись, бросился к трупу товарища, подхватил из его лапы зазубрившийся за сегодняшний тяжелый день короткий тяжелый клинок и бросился в неуспевшие истаять облачком мглы до того, как я успел отреагировать. «А нас становится все меньше», — пробормотал я. «Знать бы, кому помогать в этой каше». «Тихо. Идем вдоль стены к выходу, пробуем незаметно исчезнуть с этого праздника смерти». «Так, забыл. Стойте». Оторвал с трупа ржавого кусок одежды и в него завернул сферу из камня искажения. «Если вернемся живыми, это уже будет славная добыча. Осталось только вернуться живыми». Я верил в себя, что смогу вот прямо сейчас, рванув, бегом проскочить через все препятствия, но как я буду смотреть в глаза тем, с кем прошел уже столько всего и кто прикрывал мне спину? Если их убьют, моя совесть не даст покоя и, к тому же, я потеряю верных, стойких, умелых бойцов, а такие стоят этой чертовой сферы. Поэтому осторожно, потихоньку выходим все. Подумал и надел на обожженный палец Струха кольцо тьмы, он сейчас самый слабый, ему нужна дополнительная защита, а потому пусть и эльфийский амулет будет с ним, не от всего защитит, но лучше, чем ничего. «Струх, очнись, активируй артефакты и не пищи, мы тебя вытащим». Хотя по мордам остальных крыс было видно, что они и не против его оставить здесь, одним колдуном на свете больше, одним меньше. Переступая обломки шкафов, истерзанных останков, мы двинулись. Когда передо мной появились чьи-то жвала, уже собирался врезать промеж них, но они не шевелились. Перед нами лежала у стены членистоногая насекомообразная, и напоминала огромную многоножку, но со здоровенными жвалами, вроде муравьиных. Непонятно только было, убили ли ее сейчас, или это местные эксперименты. Уйти, правда, не удалось, потому как у выхода происходили основные события этого непростого вечера. Двое из трех восставших хаоситов лежали на полу, один погребен под несколькими крупными крысами, буквально разрезающими рвущими его на части мускулистыми лапами, а второй полурастворенной лужицей зеленоватой слизи, из которой торчали рога шлема. Третий, с одной отсутствующей рукой, удерживая в правой шипастой лапе чудовищную булаву, пошатывался от ударов окружавших его крыс, которые пытались копьями и ножами найти дыру в сочленении их доспехов, как будто их мало было, у твари грудная клетка наружу, и подрезать сухожилия. Со стороны отсутствующей левой руки сидела пара мелких крысолюдов, замотанных по самые уши в ремни и обвешанных сумочками, поливали его ядами и беспрестанно, как разъяренные маньяки тыкали в область уха тонкими кинжалами. Заклинания мертвого пальца дырявили его грудь. Но и сказать, что крысам приходилось легко, язык не повернется. Зал был устлан телами хвостатых, порубленных и раздавленных. Каждый удар однорукого восставшего Хаосита приходился в цель, и бойцы осквернителей лопались, вбивались с треском в пол, и брызги крови разлетались на многие метры вокруг, пятная и саму броню Хаосита. На какое-то краткое мгновение глаза его вспыхнули ярче. Они стали насыщенно голубыми, и в то же мгновение шипы на его доспехе мгновенно выросли, отчего он стал похож на дикобраза. Эти подобные иглам копья, клинки, пронзали сидевших на броне убийцы, те кучками безжизненной плоти падали под ноги, чтобы быть раздавленными остроносыми сабатанами. Вы видели, как у крыс через пасть вылазят кишки? Желаю вам не увидеть, прим автора, только что вымазанный в крови, он уже был чист. Доспех будто пил попадавшую на него кровь. Сам Кудзич мертвый палец уже не представлял из себя круглую, золотистую и безобидную крысу. Он почернел, его вибриссы обвисли, высохший почти до состояния скелета, и с мордой, на которой страшным зелено-черным светом сияли глаза, он посылал в рогатый восставший труп одно за другим заклятия. Искажающая молния, сияние вспыхнуло вокруг, и зеленая ветвистая стрела ударила в шипастый доспех. Она оплавила несколько шипов, и запах паленого мяса заполнил окружающую атмосферу. Но и только, тот как орудовал своей костедробительной булавой, так и продолжал. Воющий ветер, низко закричал вожак врагов, но от ураганного порыва, который обычно разметал в исполнении струха толпу крыс, Хаосит лишь наклонил голову и заскользил в луже крови и химических реактивов на несколько метров в сторону. Тут скорее пострадали окружающие клановые бойцы, которых просто раскидало в разные стороны, и не все из них смогли подняться. Сожжение. Огонь стек с черной брони, и не видать было даже подпалин у Хаосита, шагавшего в сторону мертвого пальца. Мало того, второй Хаосит, которого активно разделывала толпа крыс, как-то сумел их раскидать и теперь вставал на ноги. Нет, нет, нет, сдохни уже. В неистовстве прыгал Кудзич на большом нервничающем крысе. Вокруг него появилось дрожащее зеленоватое свечение от нового формируемого заклятия. Грызть. Бесчисленные сгустки воздуха, размером с маленькую крысу, полетели в сторону будто бы бессмертного воина. При соприкосновении с ним, в черном доспехе появились многочисленные дыры размером с кулак, а сам воин больше стал похож на сито. И чтобы не поддерживало его ни жизнь, оно ушло. Хаосит рухнул бесформенной куклой, оставив своего собрата одного. А Кудзич обессиленно откинулся назад и подозвал одного из трущихся неподалеку кланового воина, схватил и без видимого труда вскрыл металлическими пальцами его черепную коробку, погрузил морду в мозг живой крысы, мерзко чавкая содержимым. Это был лучший момент для моего вмешательства. На кого нападать, если пройти мимо не можем? Конечно же, на тех, кто выигрывает. На мой взгляд, это был местный клан опустошителей. Тут только дай волю этому мертвому пальцу, так он на расстоянии укокошит, раздавит, сожжет и растерет в пыль до того, как я доберусь до его нежной шеи. То есть никакой честной борьбы раз на раз со мной. Вперед, вперед, режь опустошителей, обходи черного рогатого стороной. Десяток крыс клыков пустошей, малость отдохнувшие и на которых никто не обращал уже внимания, атаковали разрозненных бойцов вражеского клана, крутящихся вокруг Хаосита, а я побежал, петляя, к их вожаку. Надо пользоваться моментом, пока он жрет. Впрочем, он мгновенно сообразил, что к чему. Надкусанный труп мелкого крысолюда упал, а Кудзич заорал: «Никуда не уходите, я за подмогой», и пришпорил своего коня, разворачивая его к зеву тоннеля. «Стой, мразь, я с тобой еще не договорил, мы только начали». «Ни о чем говорить, дикарь, дегенерат, беги, беги, беги», торопился Кудзич. Он бы сбежал, если бы на том месте, где раньше стояли его бойцы с кремневым ружьем, двое, ныне лежащие каждый с клинком в спине, не стоял ныне беспалый, удерживая подмышкой приклад и не целясь бахнул выстрелом в сторону вражеского вожака. Сразу непонятно было, попал он или нет, потому как конь продолжал бежать, только седок его болтался за ним, стукаясь головой по плитам, и за ними двумя оставался широкий красный цвет вонючей крови. Рогатый Хаосит обрубил древки у ближайших врагов, наступил на тех, кто попытался его ранить. Одну крысу он ударил в морду, другую сгреб и сжал так, что у того кровь хлынула из ушей, и все это в то время, как из бойцов клана опустошителей будто вынули стержень. Теперь они даже не стремились вступить в бой, те, что еще имели силы, убегали, обессилевшие лежали и безропотно ожидали смерти. Ну и третья группа боролась с черным голодом самым простым способом из доступных на месте сражения. Ближайший труп их собрата становился едой. Набив пузо, они также обессиленно падали, где стояли. Я развернулся к последней опасности. В душе рождалась буря восторга и какой-то страх, что сейчас может случиться катастрофа, когда мы уже на волосок от победы. Не подходите к нему, нападаем только со спины. Беспалый, может еще стрельнуть из этой штуки? Постараюсь, Хершер. Старайся быстрее. Подстрелишь и этого, исполню твое желание. Непереводимая игра слов с языка крысолюдов. Струх очухался. Нет, Сокуч, дай ему пощечину. Ладонью, дебил, он же едва живой. Не приходит в себя, ну и хер с ним, брось. Палица, которая должна была размозжить мне голову, врезалась в лежащий труп, разметав его. Уберите ножи за пояса, смотрите, какая дура у него в руках, он же вас размажет, прежде чем вы доберетесь. Хватайте копья и алебарды. Сокуч, чтоб тебя, отойди от шипа. Возьми вон с полок оставшуюся гадость в банках и кидай шипастому в морду. Пользуйтесь тем, что он один и медленнее. Если говорить кратко, не размазывая все действие, то мы его уложили. Это потребовало какого-то времени, так как силы у этой твари оказалось еще немало, но постепенно и они таяли. Не заметил сразу, но шипастый истекал черной кровью. Пару раз в него пальнул из своего нового оружия беспалый, но больше по касательной, пока ствол в руках у него не разорвался. Хорошо, что этот инициативный крыс остался жив. Когда шипастый внезапно, как подкошенный, рухнул, мы накинулись сверху, но это было уже ни к чему. Его броня съежилась и сгнила, сама по себе. Остались лишь фрагменты странного скелета и чудовищная булава. В первый момент я окинул взглядом место состоявшегося сражения. Везде трупы, скорченные, нелепые и выпотрошенные. Я видел раздавленные головы, вскрытые грудные клетки, оторванные руки и ноги. Как странно замирают тела в момент смерти. И повсюду темнела кровь. Она черными кляксами растеклась по полу, замерзла, став неотъемлемой его частью, пропитала наши одежды, мелкими пятнами застыла на мехе крыс. Херших, мы сейчас уйдем, прихрамывая подкатился Сокуч. Да, мы задержались, а сюда могут завалиться какие-нибудь монстры, или очухавшиеся местные, и не соберем добычу. Он недоверчиво смотрел своими глазами снизу вверх. Какая добыча, мы тут еле шкуру сейчас свою сохранили. Ты хочешь сдохнуть в момент нашей, быть может, самой величайшей победы? Разозлился я. Раздражение на этого болтливого крыса как-то начало застилать разум. Хершер, нет-нет, у нас есть время. Не замечая опасности получить по голове чем-нибудь тяжелым, продолжал пищать Сокуч. Да-да, подключился живоглот. Гады, что хотят мясо, насытиться теми, кто валяется по тоннелям. А если нет, то побегут за разбегающимися. Если оставим тут добычу, то ее приберет кто-нибудь другой. Ревниво продолжил Сокуч, дерзко поглядывая на живоглота. Мне бы новую громыхалку, тянул жалобно беспалый, отрывая лоскуты шкуры с рук, которые пострадали от разрыва ствола. Мертвый палец убит, вожаков нет, все дохлые. Кто не дохлый, тот ничейный. Взять в рабы, будут служить. Наперебой закричали крысы. Я оценил в руке сферу, ведь оставить тут все как есть. А вдруг еще серый камень где лежит и его найдут враги? А врагами прямыми или потенциальными я считал всех, кто не входил в мой клан. Раздражение на моих бойцов ушло так же быстро, как и пришло. Сначала свяжите тех, кто нажрался. Тех, кто подыхает, связать и ткнуть носом в мясо, может и оклемаются. А потом ищите, но за пределы пещеры нос не высовывать. Крысы порскнули в разные стороны, будто и не было за плечами последних тяжелых часов. Я же в это время расстегнул кирасу, и мне под ноги из-под доспеха посыпалась горсть запекшихся между поддоспешником и бронзовой кирасой канализационных червяков. А, вон что там елозило. Я наблюдал за бегающими крысами, проветривая пропитанный потом поддоспешник, пока совсем не остыл в прохладном воздухе пещеры и не присоединился к крысам в поиске тайников и сбору оружия, доспехов, одежды с убитых. Мародерство? Нет, заслуженная награда победителей. Крысы оказались правы, и никто нам не помешал. Часть дезертиров крыс покинула катакомбы, другая кроваво выясняла отношения насчет того, кто из них будет новым вождем, третьи забаррикадировались в своих отнорках. Все это выяснилось после. А пока посреди пещеры росла груда добычи, радуя сердца всех членов моего отряда. Потом подняли на лапы около 4 десятков пленных и навьючили на них тюки с добром, а затем начали пробираться к выходу, предварительно выпытав информацию у наших бывших преследователей о других ходах. Я двигался первым, и каждый из местных, кто попадался мне на глаз по пути, счел за лучшее раствориться в темноте, уйдя подальше от моего боевого отряда пропащих. В наш особняк на площади Карла Иоганна, интересно, кто такой, мы попали через сутки после того, как пошли в разведку. Еще сутки ушли на то, чтобы выслать разведчика из города и дождаться небольшого подкрепления, которое бродило у Гладтерштеля, ожидая новостей. Теперь им было куда идти и чем заняться. Незамедлительно было отправлено донесение к Скранку-Резаку с требованием выслать к нам еще бойцов, чтобы помогли утащить всю добычу и взять городские катакомбы под наш полный контроль. Следовало вывести все оставшееся ценное имущество побежденного клана, произвести подсчет попавших в наши лапы ценностей и постараться найти им достойное применение. Добра было много, очень. Под городом располагалась лаборатория, мастерская клана опустошителей, их склады, ясли с молодняком, плодильная нора с самками и многое другое. Я решил не распылять наши силы, а свести все в наше логово в пустоши. Пока было непонятно, как это сделать, еще предстояло обдумать. Из первых, самых значимых трофеев у нас оказались куча неочищенного и серого камня искажения, немного эмульсии из них, булава хаосита, неожиданно легкая для владельца и способная раскалывать с легкостью каменные блоки, экспериментировали, без вреда для себя, бочонки с взрывающимся порошком, перемешанным с серым камнем, несколько грязных кулонов из черепов крысок на цепочках, по уверению Струха, пришедшего в себя, они работали как мой эльфийский амулет, отводили от хозяина каждый десятый удар, мало, но несомненно могло пригодиться, белый плащ из волчьего меха, который мог испускать волны холода и сам служил в качестве легкой брони, банка с какой-то живой кляксой внутри, при вскрытии которой серьезно траванулся любопытствующий боец и куча другого непонятного барахла, которое предстояло разобрать. Это не говоря о горе разнообразного оружия, которого бы хватило вооружить если не тысячу, то на первый взгляд не менее 500 крыс. Ну и конечно же золото, которое надо было подсчитать. Среди груды оружия были найдены еще кремневые ружья, и тут меня нашел Беспалый. Громыхалка, хочу, моя добыча. Звучало это скорее вопросительно. Бери, а еще есть, найду. А что это там было в зале, после того как Ржавому разнесло голову? Беспалый пожал плечами. Из одного помета, надо отомстить. Я сидел на втором этаже особнячка белых быков, рассматривая часть добычи и заливал в пасть алкоголь, позволяя себе расслабиться. И все бы хорошо, если б не вошел Гизельхершлиц, успевший приодеться и не выглядящий больше как старый нищий вояка. Скорее теперь походил на сквайра с южного побережья Филсирта. «Не мнись, Гиз!» Полузаплетающимся языком обратился к нему. «Чего хотел, ваша милость, Хершер? Я тут тоже разбирал часть вашей добычи. Любопытно, да и руку вас не хватает. Я погляжу, все комнаты забиты барахлом. И нашел я кое-какие бумаги, на которые вам срочно необходимо взглянуть». Глава 8.4. Какое-то время спустя, свет единственного целого фонаря, сохранившегося от прежних хозяев, освещал скудную обстановку комнаты. Я лежал на ветхой тахте с резными ножками, из которых при каждом движении падал жучок караед и выгрызенные им опилки. Тусклый свет даже единственного фонаря, стоящего у изголовья, был для меня слишком ярок и нестерпимо жег глаза. Я чувствовал себя отвратительно. Горло было будто обожжено, во рту было очень сухо, а язык болел, как будто его терли наждачной бумагой и помочилась кошка. Сердце гулко стучало в груди, как барабан, в который бьют боевым молотом. Голова болела, словно бы кто-то невидимый отрабатывал на ней удары каждый раз, как я на него не смотрю. Легкий аромат гари свербил нос. «Гиз!» – просипел я. «Гизельхер! Шлиц! Чтоб тебя!» – освободил на свою голову. «А он меня тут травит! Эй! Кто-нибудь!» Рассохшаяся дверь в соседнюю комнату открылась с таким скрипом, будто этот звук взяли из самой темной пыточной демонических отродий. Сгорбленный осторожно пробежал по комнате, цокая коготками на лапах по остаткам наборного паркета. «Выпейте, Хершер, легче станет». Вдопохон держал простую глиняную кружку, слепленную будто бы ребенком и отожженную у ближайшего костра. Даже дымом пахнет. Или тут от всего дымом пахнет. Зеленое бурлящее нечто внутри не внушало оптимизма. Но то, что было у меня глотке, требовалось срочно залить. Булькающее варево легко скользнуло внутрь, а потом невероятной горечью растеклось по желудку, по венам, по нервам ударила молния, меня выгнуло и согнуло, спазмом вышибло слезы из глаз, легкие разрывало, и кашляя, я выплюнул треть из выпитого. Меня так даже Некрарх не пытал, а ты знаешь, что я с ним сделал. Я отрубил его слишком умную голову и утопил в мертвой реке. Ты, смотрю, тоже умный, раз решил подшутить надо мной, рука потянулась за ножом. Сжальтесь, это все Струх. Мерзкий предатель сказал, что это поставит вас лапы. Пойдем и найдем этого недожаренного выродка и прибьем. Я чувствовал себя действительно лучше. Потянулся, под хруст наливающихся кровью мышц, дотянулся когтями рук до верхней балки потолка. На пол свалились повязки, прикрывавшие ожоги, полученные от Кудзича. А хорошо стало, но Струха Шипа надо найти и наказать, чтобы не шутил так впредь. На втором его не было, как и Шлица. В одной из комнат на куче добычи валялся живоглот, храпя и распространяя похмельные миазмы. Один из клановых бойцов стоял у гобелена, смотря через дыру в нем в окно, при этом не забывая двумя лапами держать грудинку. Он жевал, и его глазки внимательно за чем-то следили. Невольно заинтересовался. Что там? Крыс тут же согнулся, чтобы казаться поменьше. Да выпрямись ты уже. Да-да, Хершер. Интересно смотреть. Бесхвостые бегают, паникуют. Очень, очень смешно. Паникуют. Выглянул сам. Действительно, через окно, выходящее этой стороной на площадь, было видно большую часть небольшой городской площади. И по ней, развивая полы курток, пробегали группки почтенных горожан, тряся брюхом. Быстрым шагом, плотной коробочкой в 30 рыл, прошли настороженные стражники, у которых кирасы ни разу не отразили свет из-за паутины ржавчины. Бедняки серыми тенями, как мыши, пробегали по краю, их едва было видно в наступающем рассвете. В странных балахонах прошла группа горожан, дружно скандируя какой-то лозунг. На моих глазах один из мужчин стянул с себя балахон и начал бить себя плетью многохвосткой по спине под дружные вопли остальных. Они что, дружно свихнулись? И это под вечер глядя. Я тут, конечно, недавно, но они не были такими активными. Что на них нашло? Через окна первого этажа увидел, что по нашему двору бродит толпа каких-то оборванцев и рубит сухие деревья, разбирают клумбы. Вопросов стало больше. Струх нашелся на первом этаже подвала, на бывшей кухне, что-то активно варящим. Правда, пока я спустился, злость была вытеснена любопытством. Там же, у стола сидел Шлиц. Гизельхер морщился и держался за голову. Кто мне расскажет, во-первых, что творится в городе с утра пораньше? Во-вторых, что за оборванцы лазят по двору? Шлиц. В-третьих, что за гадость мы пили вечером? Они переглянулись между собой с неприязнью. Мелкозубое отродье. «Начинай, ты же тогда все заварил». Шлиц явно что-то хотел сказать в ответ, но сдержался. «Что заварил? Помните ли вы, Хершер, как я за вами зашел с просьбой взглянуть на бумаги?» «Ну да, вчера вечером. Я вспомнил, как отдыхал после грязи и крови подземелья, сидя в кресле и тянул напиток, а также рассматривал фигурку Демигрифа, погрызенную, но все равно великолепно выполненную, которую вертел в руках. Это было не вчера». «Господин, это было сутки назад. Я подходил после заката 13-го числа, а сейчас уже не рассвет, а сумерки 14-го дня, месяца Нойна. Ты ничего не путаешь, Шлиц, я ничего не помню за эти сутки. Неудивительно, вы были, прям скажем, не в форме. Что ты хочешь этим сказать, Гиз? Говори прямо. Вы были пьяны, Хершер. Если позволите сравнение, как башмачник. Я растер руками кожу на морде». Что-то такое возможно и было. Я вспомнил, что когда подошел Гиз, то с трудом свел трех стоящих передо мной гизельхеров воедино. Еще вспомнил, как подумал, хм, бутылки, наверное, тут будет скучно, надо взять с собой. Так, допустим, я не все помню. Ради своих богов, Зигмара, Мара и кто там еще, какого демона ты меня звал тогда и что мы обсуждали? Мы же успели что-то обсудить, а да, Хершер, я вам показал вот эти бумаги, которые вы вытащили из катакомб, что в них, читать на Рейкшпиле я мог, пусть и с трудом, это векселя, на предъявителя, и бухгалтерские бумаги, векселя, что за, это такая ценная бумажка, письменное денежное обязательство, дающее владельцу векселя право на получение определенной в нем суммы в конкретном месте, еще деньги, отлично, это все, тут важно не то, что это деньги, что хорошо для нас, так как они на предъявителя, а от кого были получены они, он указал место у магических печатей, где стояли закорючки. Здесь подписи местного главы города, господина Таленхайма. А вот эти, он пододвинул по изрезанной столешнице ко мне еще три, от трех топоров Рихшлингена. Я рассматривал бумаги. Что-то такое мы уже обсуждали. Что еще есть? Крысы оказались на редкость педантичны. Они вели внятную бухгалтерию. Я как знакомый с этим делом говорю. У них есть запись, за что они получали суммы. И, вот, смотрите, убийство купца Люда Фурмана и его семьи, вдова Сюзан Нарнер, двое детей, здесь, на Эльбаден и Кристиан Бассежур и графа, убийство. И смотрите, сколько их. Некоторых я помню, это местные крепкие купцы. А вот тут, в этой тетрадке, мерзость, кожа человеческая. Они покупали у Таленхайма людей, бродяги, пьяницы, разорившиеся горожане. На что не написано, но судя по тому, что вы там внизу встретили опыты, а может и еда. Во главе города стоит пособник клана опустошителей, только в человеческом обличии. Ну и нам-то что? Это говорит о том, что клан, который вы победили, действовал не сам по себе, и у них связи с местной столицей и, мало того, с его крупнейшим торговым объединением. И еще, что у них были союзники среди людей, кто-то же обналичивал их, ведь не могли сами крысы ходить по банкам и вытаскивать золото, там везде серьезная магическая проверка. Потому пока об окончательной победе невозможно говорить. У Кудзича есть пособники среди людей, которые могут попробовать спросить за его разгром. Гизельхер прав. Я собрался. Враги еще не закончились, и я зря начал расслабляться, не доведя дело до конца. Так, и мы что, пили? Вы были настойчивы, сказали, что я должен попробовать, и что у меня голова будет работать, как и у вас. Потом подошел мэтр Шип, еще другие бойцы. Из захваченных вещей принесли еще ящик выпивки. Струх, я приходил показать смесь пороха и серого камня, а вы, Хершер, плевались кислотой, у вас из пасти шел дым, и вокруг лежали слабаки, недостойные быть клановыми бойцами. Ты показал? Не помню. Я еще покажу, далеко не убирал. Он насыпал на стол щепотку порошка и вытащил из очага уголек. Зажмуйтесь. Еле успел это сделать, как даже через сквозь веки глаза пронзила боль, а в комнате зажглось маленькое белое солнце с таким треском, что зазвенело в ухе. Шлиц не удержался и свалился со скамейки, и сейчас вставал, потирая глаза. «Чтоб тебя, гаденыш!» Струх мерзко хихикал, глядя на него. Щепотку он насыпал прямо перед ним. «И эта щепотка, Хершер, у нас три бочонка. Весело мы отдыхали. Да-да, веселее, чем в пустоши. Гладтерштель, весело. Что дальше?» Эти двое переглянулись. «Мы плохо помним. Там вроде вы взяли бойцов, несколько бутылок с алкоголем и пошли на войну. Ну, вы так сказали. Они здесь. Будете их». Я ждал, пока доставит мучающихся от похмелья бойцов. Струх им не налил своего варева, пропищал, что те от него сдохнут, и пытался напряженно вспомнить. Что-то там было такое. Пришел воняющий, стонущий, что слишком рано вырвали из сладкого сна живоглот, а потом и остальные пропащие и новые бойцы, бывшие свидетелями происшедшего. Они говорили, а у меня складывалась мозаика того вечера. По его словам, мы не стали надевать доспехи и, взяв ножи и выпивку, пошли искать дом градоуправителя. Никто не знал точно, где он живет, а потому решили спросить дорогу у местных. Еще спугнули несколько вурдалаков. Перед моим мысленным взором встала картина. Крыльцо кабака и вышедшие поссать посетители. Вино здесь было кислое, как уксус, пиво разбавлено крысиной мочой. Они окликали проходящих и предлагали угоститься дешевым пойлом, на что я, слава древним, накинул капюшон поглубже. «Эй, можете угоститься нашим, ик, наливай». Я потер лоб. «Сколько мы там были? Кто же время считал? Вы стояли у крыльца, кто-то постоянно бегал внутрь за выпивкой на монеты, что вы давали, потом вы орали песни вместе с местными забулдыгами. Сейчас подпою». Слов не знаю, но хоть помычу в такт. Хершер, Хершер, нельзя. Нас сейчас раскроют. Окрестности в пожаре. Пылают за окном. Король наш старый Гарри подвинулся умом. На нивах опаленных зерна не соберешь. Летят отряды конных, вытаптывая рожь. А потом они указали, что нужен дом с интересной такой башенкой, и вы пошли дальше. Точно, точно. Потом мы нашли тот дом с башенкой, и вы полезли через забор. У вас по пути началась отрыжка дымом. Высокий кованый забор, с пикообразными наконечниками. Я разозлился и, уперевшись ногами и руками изо всех сил, раздвинул решетки на достаточное расстояние, чтобы пролезть. Лохматый пес, было зарычавший, потянул носом воздух и с визгом скрылся в своей будке. Из большей будки рядом выбежал охранник, подсвечивая темноту фонарем, но пощечины хватило, чтобы он упал. Хлебнуло из бутыли и вокруг явно стало светлее. Огонек наверху в одном из окон. Домик с вооруженными людьми, подпереть бревном, а через бойницы не вылезут. Дверь в особняк заперта. По решеткам и цепляясь за камни, поднялся на крышу. Труба, хорошее дело. Вот помню как-то на черном ковчеге. Так, молча. Труба достаточно широка, чтобы я там спокойно пролез. Смотрю вниз, а снизу на меня смотрит какой-то горожанин. Прыгаю и сбиваю его с ног. Дородный, бледный. Он пробует подняться и что-то вякнуть, но мой нож уже у его горла. Так это что, я убил главу города? Хотя нет, Таленхайм, я не хочу тебя убивать, но мне придется это сделать, если ты меня выведешь из себя. Мужчина что-то хотел сказать, но боялся открыть рот, чтобы не перерезать себе горло. Смотри, что я нашел на тебя. Теперь тех, с кем ты работал, в городе нет. Ты будешь работать со мной. Бросил я ему бумаги на колени и убрал нож. Пока он осторожно перебирал бумаги, я нашел на столе бокал и налил в стакан еще того ароматного алкоголя, что мы нашли в подземелье. Отрыжка произошла не вовремя, и к потолку поднялся клуб настоящего дыма. За спиной раздалось осторожное покашливание. «КХМ, КХМ, прошу прощения, боюсь показаться невежливым, но вы перепутали дом. Таленхайм живет через сад от меня. Ох же ты, тогда не обессудь». Сделал я шаг к нему. «Но я готов сотрудничать с вами. У меня нет ничего на тебя. На того вон какой компромат. Так я вам дам». Я посмотрел на окружающих, которые ждали, пока я сидел, обхватив голову руками. «Я принес какие-то бумаги, да, еще бухгалтерских книг и расписка в том, что некий Себастьян Качиш готов сотрудничать с кланом Клыков Пустоши против бургомистра Таленхайма и прочих». Гизельхер показал сумку с бумагами. «Я перепутал дома и попал не в тот дом. Что дальше было, Хершер? Я что-то еще сказал этому горожанину. Вроде как вы там наймите кого-нибудь, чтобы подчистили на улицах всякую нечисть, а то пройти невозможно. А потом он стал убеждать меня в том, чтобы я расправился с Таленхаймом. И я полез в дом бургомистра. История повторилась. Только когда я пробрался через дымоход, Ильяс Таленхайм абсолютно не удивился моему приходу. Он стал говорить о том, что не стоило приходить, что ни новостей для хозяев нет, и никто ныне не мешает ему в городе. Он очень удивился, когда я достал нож и ударил его. Его мертвое тело я усадил в кресло, но меня вновь потянуло выпить, а моя тара опустела. Налив вина из стоящей на подносе бутыли, я выпил сладковатое вино, и очередная смесь в желудке вызвала незамедлительную реакцию. Отрыжка произошла уже не дымом, а каким-то огненным плевком, пополам с искрами. Глядя на разгорающийся пожар, я поспешил убраться оттуда. Зашагал по коридору, заодно поджигая на ходу драпировки и все, что попадалось под руку и могло гореть. Когда я вышел, то наткнулся на молодого парня, который попытался напасть, крича. Я отступил в сторону, перехватил его руку и ударил его, пронзив ножом. Парень облил меня кровью, а за спиной разгоралось пламя. Да еще и дождь пошел. Вспомнил об этом все, и настроение упало. Значит, жители бегают сейчас из-за того, что боятся. Я убил Таленхайма. Да, в городе пахнет страхом. Все боятся наступающей ночи и не знают, что будет, сказал Шлиц. К нам идут те, кто хочет вступить в отряд. Они приходят без ничего и готовы на любые условия, надеясь, что знамя отряда их защитит. Теперь я почувствовал, как в воздухе пахло едва сдерживаемым страхом, и паника горожан, наблюдаемая из окна, уже не казалась смешной. Фанатики стали выходить на улицы, вурдалаки загрызли кого-то еще этой ночью. Кто-то видел у города монстров, это, видимо, часть тех, кто сбежал после разгрома в подземелье. Все, больше ничего не могу вспомнить. Как я вернулся? Было еще что-то важное? Не знаем, Хершер. Вы вернулись пьяные на рассвете, а через какое-то время все начали бегать и кричать про пожар. Затем, что Таленхайм сгорел. Потом стали выбирать нового главу. Ну а вы еще пили, закусывая кружками, и когда кончилось и не смогли найти те бутылки с изначальным пойлом, то есть выпивкой, один крыс выпил из вот такой желтой мензурки. Так у него на наших глазах выросла лапа, потом отсохла, выросла вторая голова, по 8 пальцев, шерсть начала менять цвета, тоненькие рожки высунулись, а потом он подох. Мы похоронили его в склепе мавзолея. Да-да, надо еще найти. Мутаген потер лапы струх. Очень интересно. В общем так, я поднялся. Отныне я запрещаю всем, кто мне подчиняется, пить крепкие напитки. Сам тоже не буду», — округлил глаза Шлиц. «Если тебе по делу надо, то можно». За одну ночь наворотили делов. Сверху вбежал один из наблюдающих за окнами крыс. «Людишки идут, много, разодетые и с оружием. Они могли узнать, откуда произошло нападение. Или этот кочиш воду мутит. Разбирайте оружие. Где мой доспех? Несите. Шлиц, ты их встречаешь, может и обойдется». Все забегали. Я осторожно выглянул на улицу. Наблюдатель поднял панику зря. Это была не стража и не разъяренная толпа пришла нас сжигать. Это были по виду несколько человек из обеспеченных горожан. А рядом с ними охрана, по виду просто домочадцы с оружием. Сейчас эти горожане представлялись, снимали береты и шапки, кланялись. Шлиц извинялся, что не может принять в доме, так как не устроено еще внутри и предлагал приходить позже. Потом горожане передали ему бумагу и удалились. Пронесло. Что там, Шлиц? Новый бургомистр предлагает отряду белых быков контракт на очистку улиц города от нечистых, восставших мертвецов, монстров, бандитов, несущих хаос, и прочих демонопоклонников. Он посмотрел на меня, и подпись с печатью, бургомистр милостью Манана, Верины, Мора, Талли и Шалли, Себастьян Качиш. Это я им еще не сказал, что мне снился рогатый крысоподобный демон, обвиняющий меня в срывах планов и призывал каяться, на что я его, или ее, послал в грубой форме. Это был по-настоящему уже пьяный сон или все как и с остальным? Нет. Глава 9. Мы стояли и смотрели друг на друга. Рядовые клановые мало что понимали, кроме того, что сейчас их короткозубые не обнаружили и резня отменяется. А вот я уже прикидывал пользу для себя и клана от этого решения и просматривались очень интересные варианты. Предстояло сделать очень много работы. Мы заперлись со Шлицем на совет, после которого он побежал улаживать дела в городе, связанные с контрактом, ценами, снаряжением, людьми, целями, имуществом, налогами и многим, многим другим. Я же спустился в подвал, а через него в канализацию и катакомбы, где прибывшие десятки крыс охотились или бегали от монстров, искали тайники и клады, упаковывали инструменты в мастерской, зачем следовало следить, дабы не разбили ничего, охраняли самок от грязных поползновений всяких распутных крыс, втихую хотевших нарушить мой основополагающий указ, размножаются только те, у кого будет специальное разрешение, полученное за честную службу, верность, доблесть. Если у тебя есть все эти качества, хоть не выходи в свободное время от самок, если нет, значит умрешь, не передав свои гены дальше, а значит и жил ты зря. Проходя мимо некоторых нор, видел, как многие из пленных, раненые и вполне целые, сидели в своих норах без дела. Я не раз уже замечал, что сидящие без работы – это худшие, что может быть, особенно крысолюды, воспитывающиеся в условиях, когда все гнобят друг друга, а сильный в прямом смысле этого слова может сожрать слабого. Они все были весьма активными, предприимчивыми существами, не помнящими вкуса материнского молока, потому что еще в раннем возрасте их сортировали по цвету шкуры, отсаживая в вольеры, где выживали самые сильные. Подлость, подхалимаш, приспособленчество, жестокость и коварство культивировались веками. В мире активно считается, что крысы – это темные существа, порождение хаоса. Хотя версий есть немало на сей счет, предвестники чумы, несущие беду, гревестники, пожиратели трупов, бегущие с корабля, что о них только не говорят. Когда случаются беды, крысы приходят, но не уходят. Когда идет беда всему живому, они первые ее чувствуют. Но и у них есть частичка души, хотя светлой назвать ее язык не повернется. Крысы пользуются бедствиями, но тьму, настоящую тьму, не переносит. Поэтому стараются держаться от нее как можно дальше. Но я видел в крысах и хорошие, приспособление дало им возможность выживать там, где другие народы не живут, где царят жестокие климатические условия. Они эволюционировали быстрее многих раз, уступая им в силе, но приобретая выдающиеся навыки в инженерии. Деградируя, они сбивались в стаи, каждая из которых шла по своему пути выживания. Кто-то оставался прежним, кто-то выживал, стоя друг за друга до конца, как та стая, которую мне пришлось уничтожить, обороняясь, и где я нашел своих первых крысят, ради которых мне пришлось менять свои планы и из-за которых, так или иначе, я оказался здесь, в Гладтерштале и его катакомбах. Но у многих диких, то есть мелких кланов, выживающих вдали от крупных кланов, было очень развито предчувствие опасности. Так вот, многое было утеряно с тех пор, как штормами ветров народы оказались раскиданы по этому миру, но даже тут крысолюды показали, что они могут занять достойное место среди других рас, не прячась в тени. Раз уж я оказался в этой шкуре, то мне бы не хотелось до конца своих дней прятаться от всех. Сейчас я видел, что многие не работают, а сидят уже сутки на нашем иждивении, что, конечно же, не было хорошо. Встретил Беспалова, который в окружении еще нескольких коричневошкурых заканчивал обрабатывать свои главные трофеи, полученные от Кудзича мертвого пальца, его череп и шкуру, из которой он делал пояс. Беспалый показал себя отлично инициативный в бою, не струсил в тяжелом бою, любопытный, стремящийся к чему-то новому. Именно такие бойцы мне и были нужны. Собрал всех оставшихся пропащих, кроме Струха, и при всей толпе объявил, что каждый из них может набрать себе собственный отряд из бывших опустошителей, их бывших рабов, и тех, кто подходил из рабов наших, оставшихся в пустоши. Сокуч, разведчики, ловкачи, убийцы, Беспалый, стрелки, живоглот, пехота. Беспалый тут же преподнес подарок, вываренный, очищенный от мяса череп Кудзича с просверленным отверстием для удобной переноски в качестве украшения. Подумал, что надо бы сделать полку в своей норе и складывать туда такие трофеи на память, может пригодятся. Черепа Куола и других вроде тоже где-то валяются. Надо ли говорить, что именно к нему и выстроилась основная очередь добровольцев, которые все пытались протиснуться и потрогать широкий пояс, получившийся из хозяина здешних мест. А череп я повесил пока на пояс, и пустые глазницы мертвого колдуна с укором смотрели на творящееся вокруг безобразие, как мы готовим все к утаскиванию всего его добра из города. Также я помнил, что где-то в окрестностях, а возможно и в городе, скрываются крысооборотни. Один раз я от них уже отбился, а память у меня хорошая, я хотел еще одной встречи. Я помнил их запах и считал, что если окажусь в тех местах, где они часто бывают или вообще проживают, то быстро их вычислю. А еще я обдумывал систему рангов, чтобы крысы тянулись вперед. Сейчас пока на шкуры наносились метка принадлежности к клану и метка доступ к самкам. Всех командиров знали в морду, но мы расширяемся, как показывают события последних месяцев, появляются новые, и так просто по ходу не разберешься, кто просто горлопан, а кто командир. Инструментов набралась гора, тогда как целых реактивов и мутагенов всего чуть. В городе же, на поверхности, Шлиц улаживал дела. Подписав контракт на помощь в зачистке города, он по своей инициативе выбил право бездосмотрового прохода через ворота людей отряда, получил часть снаряжения в кредит из городского арсенала, не забыв про закрытые шлемы. Ими уже редко кто пользовался, тяжелые, устаревшие, они являлись памятниками предыдущих эпох. Конечно, ему выдали всякий неликвид, но если древко подточено мышами, жуками и плесенью, то его можно заменить, было бы железо. Все более пригодного качества отдавалось местной милиции, городскому ополчению. Одетые в повседневную одежду, вооруженные из своих или городских запасов, они были не слишком умелы, но выборные командиры имели, как правило, опыт и старались, как могли, сделать из них бравых вояк. Энтузиазма было больше, чем навыков. Правда, у некоторых из них были луки, арбалеты, а у самых богатых и прогрессивных – дорогие имперские аркебузы. Так как город хоть и не находился в полной продуктовой блокаде, ощущался определенный недостаток в качественной еде. Тут Гиз договорился с капитанами двух прибрежных баркасов о покупке у них улова. Первый ввоз он у них выкупил, и голодные рекруты, новобранцы во дворе, начали готовить себе еду. А еще пошел искать кожевников-ткачей для пошива одежды, закупал готовое тряпье, при этом выдавать ее не спешил. Кто в деле себя покажет, тем и выдадут, потому как бывают такие халявщики, кто задарма стремится пожрать, приодеться, а потом или занять непыльную должность, или свинтить еще куда подальше. Уже из числа рекрутов были выявлены воры, стремящиеся пролезть в особняк. Тут уж они, конечно, очень сильно пожалели, так как оказались тут же в числе тех, кто в катакомбах под присмотром крыс с палками и плетями вычищал от многолетнего дерьма туннели и таскал грязь в затопленные части. Работа эта была вынужденная и не приносила большой пользы, кроме как занять делом тех, кто находился под землей. Рабов присоединенного клана я тоже отпускать не собирался, не хотелось бы, чтобы эти изможденные, бледные люди начали рассказывать о том, что находится под землей. Еще наймут настоящих наемников и отправят штурмовать подземелья. Организационные навыки у Гизельхера работал отлично. Были найдены несколько старых солдат и моряков, которые должны были возглавить этот сброд и на первое время выступить командирами, пока не найдем никого получше. Сотня – это в перспективе. А пока гребли всех, кого могли. Средства были – 563 золотые и серебряные монеты. По итогу мы насобирали по подземельям и небольшая кучка лома. Приходили и приводили к нам женщины, матери своих детей и мужей алкоголиков, наркоманов, подсевших на местные грибы, желая получить в случае смерти в отряде хотя бы единовременную пенсию, обещанную по контракту. Уставшие от походов в море рыбаки и случайно добравшиеся до Гладтерштеля путешественники и не имеющие средств убраться из него, являлись авантюристы, увешанные оружием по глаза и предлагали выкупить офицерский патент. Пираты, бродяги, кочевники, младшие сыновья мелких феодалов окружающих стран, разорившиеся дельцы, ремесленники и крестьяне, пилигримы разных богов, каждой твари по паре, если можно так выразиться. Приходили повзрослевшие дети от не всегда добровольного союза смуглых кочевников и местных крестьян, на которых они совершали набеги. Смиски, как их в лучшем случае называли, были презираемы всеми в округе, и зачастую и матерями, для которых такие дети являлись напоминанием пережитого позора. А племена порой добирались довольно далеко от своих границ, уж раз в десятилетие рыцари вели большую войну со степью, где кочевали многочисленные кочевые племена. Поговаривали, что там, в легких сборных жилищах, вполне лояльно относились к тем, кто вел разговоры о воинственных богах хаоса, откровенно не любили лишь тех, кто что-то хорошее пытался говорить за Нургла, с его катастрофическими подарками для кочевников в виде джута, падежа скота. Однако при этом самым лояльным образом относились к хорнитам по понятным каждому причинам – набеги, массовые убийства. Пришли несколько могучих мужиков с бычьими шеями, светлыми волосами, заплетенными в косы, густыми бородами и свирепыми, серыми глазами, вооруженные метательными топориками и круглыми кожаными щитами. Первый ряд обрадовался таким большим шкафам шлиц. Будущим бойцам отряда был обещан золотой в месяц на всем готовом снаряжении, стол и крыша за стол отряда. Один убитый враг, человек ли, монстр, от половины золотого за голову. Если это настоящее чудовище, вроде веретенницы, лопаса там какого, а не мелкого гоблина, то за них цена шла отдельно. Гоблов тут давно не видели, но предварительно за голову платили четвертак. Отряд по-любому оставался в плюсе, так как за голову найденных в городе монстров платили по десятке монет. Мудрый военачальник знает, что палка – не только инструмент мотивации, но и лучший друг командира, а потому Гис отложил в сторону свой шрагбальгер и повсюду ходил с метровой сучковатой палкой, пользуясь ею для установления дисциплины. Он договорился с самыми крепкими мужиками и авантюристами, и теперь они помогали ему ударами кулаков выстраивать дисциплину в отряде. Присягу отряду было решено проводить после того, как нынешние рекруты докажут, что они не посрамят честь славного отряда. Привезли груду железа, в которую по-тихому мы добавили часть оружия из подземелья, потому как будущим бойцам не хватило бы иначе. Всякая дрянь лежала вперемешку с довольно хорошими экземплярами. Никакого единого стандартного вооружения было невозможно создать, и каждый выбирал себе то, что было ему по нраву. Маленькие боевые топоры, гвизармы, алебарды, корды, копья, боевые молоты, серпы и всякое прочее. Ни луков, ни арбалетов, самострелов, ни уж тем более ничего подобного аркебузам. В тюках и россыпью привезли кожаные куртки, массу пожранных молью войлочных и шерстяных поддоспешников, но от них многие отказались, жарко им, видите ли, металлических доспехов, и даже никаких элементов он их, отряду наемников не выдали, все ушло горожанам. Пока будущие белые быки готовились к будущей возможной охоте на нечисть, в городе не скучали. Там набралась партия тех, кто был недоволен назначением нового главы города. В совете они полюбовно это решить не смогли и на улицу вышли сторонники недовольных. Отряд стражи ни во что не вмешивался, и те почувствовали себя сильными, поколотили нескольких сторонников Себастьяна на улицах. В ответ он призвал своих сторонников и всех, кого мог, даже к шлицу послал людей. За дополнительную плату Гис вывел плохо организованную, но вооруженную толпу на улицу, где успешно разогнали бунтующих. Нескольких особо медлительных даже удалось схватить и передать ленивой страже, которая, видя, что есть явные победители, стала рьяно доказывать свою нужность, как умели, громко бряцать оружие и топать по центральным улицам. Попытались сунуться даже на какие-то переулки, но их там закидали помоями, грязью да камнями. После этого они сделали вид, что все в порядке и ушли оттуда. Шлиц составил расписание патрулей, но начался конфликт со стражей после спора, в который пришлось вмешаться Себастьяну Качешу. Быкам пришлось уйти на окраины, потому как в более спокойных районах городская стража и так кое-как создавала видимость порядка. Бойцы уходили как на войну. Правда, ожидания их от таких патрулей были обмануты. На улицах ничего толком не происходило. Люди занимались повседневными делами, а расспросы о местной нечисти лишь привели к прослушиванию кучи сказок и мифов. За первый день ничего не произошло, за второй в портовом районе два десятка мужиков забили жалкого трупоеда. И с факелами, крича и радуясь, притащили его к мелкой площади, куда и скинули тело, наглядно показывая, что отряд не сидит сложа руки. Правда, эти успехи немного меркли по сравнению с отрядом тех самобичевавшихся фанатиков, которые обнаружили человека с восьмилучевой татуировкой. Он, естественно, тут же был объявлен пособником темных сил и привязали на той же площади, и каждый из горожан мог пойти полюбоваться на того худощавого мужчину и кинуть в него камнем. И вроде бы все было хорошо, но что-то, на мой взгляд, успехи были скромными. Поэтому я вызвался сопровождать один из наших патрулей. Люди друг друга еще плохо знали, время от времени приходили и уходили новенькие, кому-то показалась дисциплина слишком жесткая, кому-то условия жизни, спали в заброшенном саду, кинув на землю всякую рухлядь, кто-то намеревался занять высокое положение. Потому никто не удивился новенькому, затянутому в темный балахон, с головой покрытой ржавым вытянутым хунскугелем, в больших кожаных перчатках с крагами. Этот боец, я, был молчалив, не лез командовать, а просто ходил весь день с одной толпой, а потом вечер с другой толпой, отрядами это язык не повернется назвать, и приоткрыв забрало, принюхивался. И уже на следующее пасмурное утро все кандидаты в быки собрались и дружной толпой отправились в один небольшой парк на границе двух районов города, благопристойного и не совсем. Если парк – это обозначение облагороженного лесного участка для прогулок, то теперь это больше походило на дикий участок леса, среди которого располагался бывший искусственный пруд с камнями, а ныне топкое, заросшее ряское и воняющее гнилью болотце. Передвижение такой вооруженной толпы, конечно же, вызвало интерес горожан, а потому тут же нашлись зеваки, которые стали наблюдать, как рекруты начали работать. Оцепив весь парк, они, спотыкаясь, дошли до болотца, а потом по команде шлица, сорвавшего голос за последние дни, начали копать здоровенную яму, время от времени меняясь. Работа шла ни шатко, ни валко, видно было, что мало кому из людей этот труд был в радость. Местные шутили над рекрутами, те посылали шутников подальше. Все расслабились, следя больше за не успевшими уснуть летающими кровопийцами, которых из-за сырости здесь было особенно много, до тех пор, пока не стали копать канаву со стороны ямы, со временем подошедшую к болотцу. Несколько ударов по оставшейся перемычке, и вода потекла в пустую яму, показывая дно бывшего пруда. Показались камни, ветви деревьев, потопленный мусор, кости. А потом камни зашевелились. Местные и рекруты во все глаза смотрели за тем, как там на дне перекатываются какие-то три твари, размером с человека. Гизельхер молодец, быстро справился с собой, начав всех строить. Огонь тащите. Второй ряд, багры держите там. Все отмерли и жадно начали смотреть на гадких тварей. Фу, какая мерзость. Щупальца у него там или руки-то, не знаю. Мля, зырь, какая пасть. А это чё, хвост? А ну рты позакрывали, нихера не слышно из-за вас. Твари хотели зарыться в грязь, но по команде десяток рекрутов с баграми, хлюпая по грязи и подбадривая себя матерками, отправились цеплять твари острыми крюками. Цепляй уже его, не ссы, бродяга, за хвост его держи, сам, сука, спустись и держи, умный, мля. Гадины вылезать из грязи не хотели, безглазые, они отмахивались сильным хвостом, четырьмя лапками и разевали здоровенную пасть, с мелкими, размером с ноготь, но при этом многочисленными зубами. Кое-как их все же вытащили, поддев копьями, и уже на берегу порубили на части. Среди зевак уже стояло довольно много горожан побогаче, а потом подошел и сам Качеш. К этому времени внутри осушенного болотца бродили проигравшие по жребию рекруты, давившие маленьких гадин, размером с ладонь взрослого мужчины и передавая на чистую землю человечьи останки. 27 тел вытащили. Вот до чего дошли мы при Таленхайме. Но теперь уж мы очистим наш светлый город от всякой дряни. Это только начало. Глава 9.1. Как вы их нашли, Хершер? Не знаю. Это было скорее наугад. Легкий запах гниющего мяса ни с чем не перепутать. И он был такой густой, что ли. Там явно был труп. И скорее не один. Особенности вашей. Вашего организма. Можно и так считать, Гис. А что если мы поделим людей на несколько отрядов и к каждому поставим крысу? Да, я не против. Надо только их хорошенько проинструктировать. И выбрать самых толковых. Двое-трое будут. Найду. Спасибо, Хершер. Общее дело делаем. Ты уже нашел способ, как нам вывести все добро из города так, чтобы не задавали вопросы. Пока еще нет, но я над этим работаю. С ног валюсь, Хершер, верите ли, с этими придурками оказалось не легче, чем когда-то с караванами. Привыкай, Гис. У тебя вся полнота власти над этими людьми, делай что хочешь. Пари, вешай, режь языки, но главное держи в узде. Мне не нужны незаметившие и болтающие о нас люди, ни сброд вместо отряда. Это сложное дело, Гис, но и награда у тебя большая. Мы можем создать такое, что никому и в голову не приходило. Не забывай об этом, Шлиц. Помолчали. Добудь у бургомистра разрешение входить в дома горожан. Это так необходимо. Я почуял со стороны некоторых домов странные запахи. Надо бы проверить. Крыс посылать не хочу. Наследит. А самому не до того. Сделаю, Хершер. Раннее утро. Солнце только пробивается среди ночных тяжелых туч, чтобы осветить верхушки громоотводов и флюгеров. Маленькая бледная девочка тащит за хвост убитую жирную крысу. Толпа небритых злых мужиков идет по узким улочкам, посматривая красными от недосыпания глазами по сторонам. Мужики, а кто эти в тряпках, закутанные? Да слыхал, типа это, ну типа они обгоревшие. Ну видали может таких, пятнами и кожа натянутая, вот эти такие, так и полностью. Во, херня твои слова, мне маленький бро сказал, а вы знаете, он фигню не скажет, они все культисты. Чего? Тайному богу поклоняются. Чего? Того. И чтобы туда попасть, они уродуют себя. Это чтоб понятно было, что готовы идти до конца. Что типа если себя не жалко, то там уже кому угодно глотку вскроют. У, вот же, с такими лучше не связываться. А то, ну их нахер. В городе развернулась конкуренция между очистителями. Пару отрядов милиции, фанатиков, белых быков патрулировали город, разыскивая любые странности, чтобы был повод схватить тех, кого считали не такими, как все. Всех схваченных раздевали, ища странные родинки, татуировки, мутации, и если что-то было не так, могли убить на месте. Странно, но порой им удавалось схватить действительно нечисть. Кроваво закончилась попытка остановить человека в темном плаще, который просто зарезал половину отряда тонким мечом и голыми руками, пока он не заперся в одном из домов. Посмотрев на растерзанные трупы, никто не хотел лезть внутрь и никто не придумал ничего лучше, как забаррикадировать с внешней стороны окна и двери и сжечь помещение. Среди пепла нашли кости, смололи их в порошок и высыпали в эба, чтобы уж не возвращался. Площадка перед домом бургомистра напоминала маленькое кладбище, именно сюда сталкивались все трупы. Мы тут немного смухлевали, вытащив некоторые трупы монстров из подхемелья. Не всех, конечно же, однако достаточно, чтобы мы лидировали в неформальном зачете. Шутка ли, 10 монет за тварь, можно дом купить. Конечно, у города таких денег не оказалось, но тут можно было брать всякими льготами, которые были полезны на долгую перспективу. Беспошлинный провоз товаров, отсутствие налогов на землю, быть первыми на очереди в выкупе конфискованного имущества и прочее.